натюрморт с дичью. Спускаясь, Владимир считал скобы. После 46-й он почувствовал под ногой землю. Посветил фонариком красный песок, которым так богаты берега Оридежи. 46 скоб, 46 ступеней, между ними 35-40 сантиметров. «Ничего себе колодец», — подумал Фриза, — «около 15 метров». Он поднял голову. Темно, никакого просвета. Владимир направил луч фонаря вверх и тут же погасил. Корнилов просигналил в ответ. От площадки, на которую спустился Фриза, шли два прорубленных в песчанике туннеля. Один узкий, двоим не разойтись, сбегал под уклон и терялся за поворотом. Другой, 4 метра в ширину и 2 в высоту, был выложен кирпичной кладкой и напомнил Владимиру катакомбы в районе речки Неглинной, куда однажды спускался в сопровождении московских диггеров. Здесь пахло деревом, сосновыми стружками и, как ему показалось, медом. А откуда-то издалека слышался ровный монотонный шум, как будто работала динамо-машина. Он сделал несколько шагов и снова прислушался. Шум усилился. И тогда Фриза понял, что это шумит вода, падающая с плотины бывшей гидростанции. Выложенный кирпичом замшелый туннель вел к отвесному, заросшему соснами красному берегу. Вдоль стен туннеля высились ряды разнокалиберных ящиков, высокие и плоские, похожие на те, в которые пакуется стекло, громоздкие, квадратные, побуревшие от времени, снарядные. Отдельно стояло несколько больших плетеных корзин, заполненных стружками и плотно упакованных в полиэтилен. Часть ящиков потемнела от времени, но большинство были сколочены недавно. Доски еще источали смолистый аромат сосны. Фризе аккуратно положил свой кейс на песок, открыл его, достал фотоаппарат, сделал несколько снимков общего плана. В секундном разряде вспышки успел заметить на кирпичном своде несколько небольших серых куполов. В первый момент ему показалось, что в подземном помещении проведено электричество, а серые купола — пыльные плафоны. Владимир направил на один из куполов луч фонаря. Это были осиные гнезда. «Только почему они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга?» — подумал Фриза. «Что за странная геометрия?» Он тут же постарался забыть об осах. В любой момент в пещеру могли нагрянуть хозяева, и до их прихода надо было многое успеть. Сначала сыщик осторожно открыл старый снарядный ящик, на котором бросалось в глаза четкое, как будто только вчера написанное предупреждение о необходимости соблюдать осторожность, калибр и еще с десяток непонятных рядов цифр. Удивительное дело, стальные застежки на ящиках даже не проржавели, они легко отскочили под напором монтировки. В ящике лежали тускло поблескивающие слитки золота. Это показалось Фризе странным. Как могли попасть к немцам золотые слитки в годы войны в пригородах Ленинграда? Их там просто не могло быть. Даже из города золото вывезли в начале войны вглубь страны. Если только немцы не перехватили золотой запас, который вывозили из Прибалтики. Но то было в 41-м. Не ждали же они с отправкой слитков 3 года. А русские помещики и дворяне не имели привычки хранить золото в подвалах своих усадеб, тем более в ящиках из-под немецких снарядов. Фриза поставил крышку на место. Сейчас надо действовать, а не ломать голову над тем, откуда тут появились эти слитки. Следующим на очереди стал небольшой плоский ящик из свежеструганных досок. С ним пришлось повозиться. Сколотили его на славу, и гвозди с трудом поддавались нажиму монтировки. Наконец он справился с полосками стальной обивки и отодрал крышку. Не обращая внимания на сыплющиеся стружки, вытащил из ящика большую картину в массивной раме. Только бы не задеть полотном за гвоздь, подумал Владимир и бережно прислонил находку к стене. Это был натюрморт с дичью, несколько небрежно брошенных на стол великолепных фазанов, блюдо с фруктами, хрустальный штоф и кубок с золотистым вином. Луч фонарика уперся в кубок, и Фриза показалось, что вино в нем слегка трепещет, волнуется, разбрасывая золотистые блики на тугие бока, подернутого росой винограда, абрикосов и яблок. — Вот тебе, дедушка, и реституция! — пробормотал он, восхищенно рассматривая полотно. На нем нельзя было не заметить разрушительных следов времени. Краска кое-где потрескалась, выкрашилась и потускнела. Но, несмотря на все эти огрехи, от работ неизвестного фризы мастера нельзя было оторвать взгляд. Это мог быть и Снейдерс, и кто-то из знаменитых англичан. Никому из них не стыдно было бы признаться в авторстве. Владимир не мог бы поручиться, но ему показалось, что он видел когда-то репродукцию с этого шедевра с указанием, что оригинал похищен немцами в годы войны. Один за другим он сделал несколько снимков, стараясь представить картину в разных ракурсах. И каждый раз, когда вспышка на доли секунд выхватывала из мрака полотно, замирал от восторга. Такой прекрасной казалась ему работа старого мастера. Но еще больший восторг он испытывал от сознания, что принимает участие в его возвращении из небытия.